Глава 9. Наши дни. Близкое знакомство с вечностью. Странный случай с Сулейман Пашой стал только началом моего нового послужного списка. Следующее поручение оказалось еще чуднее, хотя сперва выглядело забавным. Получил я его опять через Гария Наумовича Верещагина. Я должен был выступить в популярном телешоу «Под столом» и, как бы, между прочим, обнародовать 2-3 жареных факта, касающихся неких влиятельных московских персон. Смысл акции был мне понятен. Ничего особенного, обычные пиаровские штучки накануне приближающихся выборов в городское собрание, но это не все. С каким-то ядовитым смешком Гарий Наумович сообщил, что заодно я должен соблазнить и трахнуть ведущую телешоу «Под столом». Желательно сразу после передачи и в определенном месте, в гостиничном номере, где будет установлена видеокамера. «Это еще зачем?» — разозлился я. «Какая в этом необходимость? Объясните, пожалуйста, будьте любезны, Гарий Наумович». Насколько я знаю, телеканал принадлежит Обалдуеву. Арина Буркина, его наймитка, пашет на него, как проклятая. Не нам с вами, Виктор, обсуждать идеи господина Обалдуева, но, уверяю, он ничего не делает просто так. У него времени нет на пустяки, как вы, наверное, успели убедиться. Хорошо. Выступление в шоу понятно, я готов, но при чем тут ведущая? Арина пешка, ничего собой не представляет, кормится из его рук. Удовлетворите мое любопытство, Гарий Наумович. Не стоит особенно умничать, Виктор, невелика работа. Кажется, я нанимался написать книгу, а не спать с телешалавами. Я литератор, а не бычок-производитель. Юрист Голиафа хитро прищурился. «Книгу, говорите? За 100 тысяч зеленых? Где вы слышали про такие гонорары?» Он был прав. Поздно кочевряжиться. Мы сидели в моей квартире в теплом стане, куда Гарий Наумович взял обыкновение являться без предупреждения, как к себе домой. Накануне я вернулся из Звенигорода поздно ночью, отпросился на денек, плохо выспался и был зол на весь мир, но в первую очередь, конечно, на себя самого. Предупреждали добрые люди. Нет, полез, погнался за длинным рублем. Ну и расхлебывай, не стани. «Когда передача?» — спросил я хмуро. «Сегодня вечером Буркина позвонит около 12, обо всем договоритесь. Кстати, не понимаю, чем вы недовольны? Вполне аппетитная самочка. На телевидении считается секс-бомбой. Кто с ней имел дело, все довольны. И имя им Легион. Ради бога, Гарий Наумович, не сыпьте соль на рану. Раз надо, сделаю. Только с чего вы взяли, что она согласится?» «Шутить изволите? Аринушка никому не отказывает, тем более знаменитому писателю». И дальше он без всякого перехода выдал такое, что я побледнел. «Или вам больше по душе дочки миллионеров? Оно, конечно, заманчиво, но ведь небезопасно, а?» Хитрая квадратная рожа расплылась в слащавой улыбке, глаза оставались холодными. «Грязный намек», — сказал я, — «не ожидал от вас». «Какой намек, драгоценный мой? Скорее, дружеское предостережение. В какой-то мере я несу за вас ответственность, как рекомендатель. Не хочется, чтобы вы пострадали из-за любовного каприза. Может быть, вы не совсем точно представляете себе ситуацию. Для нашего благодетеля Лиза входит в понятие частной собственности, а для таких людей, как он, это святое. Леонид Фомич будет очень огорчен, если узнает про ваши шашни, а он непременно узнает. За девочкой ведется неусыпное наблюдение». В гневе, актерство, конечно, я вскочил на ноги. «Выбирайте выражение, господин юрист. или получите по морде. Мы с Лизой занимаемся грамматикой, не более того. По распоряжению Леонида Фомича, к слову сказать». Гарий Наумович, смеясь, поднял руки перед собой. «Ах, какие мы бываем грозные! Простите великодушно, коли что не так. Мое дело предупредить». Через 5 минут он ушел, а я, сварив кофе, уселся перед окном и задумался. Честно говоря, предостережение юриста поступило вовремя, но не совсем по адресу. С Лизой все обстояло не так, как он цинично предполагал. Как бы я ни увлекся ею, у меня, надеюсь, хватило бы рассудка не переступить роковую черту. Иной расклад с Изаурой Петровной, супругой Обалдуева. Она была из тех дамочек, которые не пропускают мимо себя мальчиков любого возраста, не надкусив. Самоутверждение через половое сношение — суть их безалаберной нимфоманской натуры. В одном из неизданных романов я описал подобный экземпляр. Моя героиня переступала все грани приличий, доходила до того, что особо угодившим ей любовникам подсыпала зелье в вино, а после у спящих, убаюканных неистовыми ласками, бритвой отмахивала гениталии, обжаривала их на постном масле и с жадностью поедала, запивая кошмарный ужин бургундским. Большинство редакторов советовали убрать эти сцены, находя в них некоторое преувеличение, кроме одного маленького чернявого господинчика с филологическим образованием по имени Невзлюбин. Как раз ему весь роман показался бредом, за исключением сцен, описывающих вожделение сладострастницы. «Увы, — сказал он, возвращая рукопись, — женщины часто так поступают, только об этом не принято говорить. Мы с вами, Виктор Николаевич, живем в обществе, которое с наслаждением внимает самой подлой лжи, но фарисейски возмущается, услышав словечко правды». Пассивное сопротивление мужчины обычно выводит таких дамочек из себя, как случилось и с Изаурой Петровной. Я не отвечал на ее сумасбродное заигрывание, и это привело лишь к тому, что она удвоила усилия, буквально не давала прохода, не считаясь с риском. Захотелось, значит, вынь и положь, под столом прижимала свою ногу к моей или пинала носочком острой туфли, наставив изрядно синяков. Иногда попадала по косточке, и я невольно вскрикивал от боли. Лиза и Леонид Фомич поднимали на меня изумленные взоры, и я, как попугай, бормотал одно и то же. «Прошу прощения, косточкой подавился», — Леонид Фомич произносил укоризненно. «А ты не спеши, Витя, кушай спокойно, никто у тебя не отымет». Озорница заливалась дьявольским смехом. Обычно хозяин привозил и увозил ее с собой, но однажды оставил в поместье на ночь, а сам уехал. Эта ночь превратилась в сущий кошмар. Изаура Петровна навещала меня трижды. Сперва тихонько скреблась в дверь, потом начинала колотить в нее каким-то тяжелым предметом, возможно, головой, вопя на весь дом, что если я, гад, не открою, мне не поздоровится. А уж какими словами обзывалась, не всякая бумага стерпит. Конечно, ее слышали все домочадцы и охрана. Изаура Петровна ничего не боялась, но безумной не была, как не была и идиоткой. Напротив, она была здравомыслящей и, по всей видимости, достаточно для нашего времени образованной особой, что и продемонстрировала наутро после ночной вакханалии. Ей удалось застукать меня в беседке, где я, вооружась письменными принадлежностями, пытался набросать план хотя бы первой части книги. Накануне вечером Леонид Фомич перед отъездом рассмотрел варианты названий будущей книги и, к моему удивлению, легко утвердил, на мой взгляд, самое неподходящее, вставленное для количества, «Через тернии к звездам». «Может, еще подумать?» — смутился я. «Конечно, подумай», — согласился Обалдуев. «Но мне нравится. Есть в этом какая-то солидность, оптимизм. Сравни, к примеру, исповедь на заданную тему, как у Борьки Ельцина. Тьфу, какое-то школьное сочинение». Изаура Петровна подкралась к беседке и уселась напротив меня. На ней было умопомрачительное бирюзовое платье с глубоким декольте, откуда свежо и сонно выглядывали изумительных очертаний груди. Лицо печальное и чуточку торжественное, словно она собиралась сообщить о задержке месячных. «Витенька, друг мой», — робко заговорила Изаура Петровна, «объясни, пожалуйста, в чем дело? Неужто я тебе совсем не нравлюсь?» «Что вы, Изаура Петровна? Вы роскошная женщина! О такой можно только мечтать! Но ведь вы замужем за Леонидом Фомичом! Я думать ни о чем таком не смею! Не понимаю, как вам-то не страшно?» «Мои страхи, Витенька, давно в прошлом. Относительно нашего брака я не строю иллюзий. Ни я у него первая, ни я последняя. Мы с тобой, голубчик, оба обречены. Ты сегодня ночью сделал большую ошибку. Было бы хоть что вспомнить». «Почему вы считаете, что обречены?» «Господи, какой простак! А еще писатель! Обалдуй есть обалдуй! Чудовище с гипертрофированным самомнением. Сейчас ты ему нужен. И мной он пока не натешился. Но это все вопрос времени. Для него люди, Витенька, все равно, что туфли. Только в отличие от других людей, он старую обувь не выбрасывает, а сжигает, чтобы никому уже не досталось». «По-моему, вы преувеличиваете, Изаура Петровна. Что значит «сжигает»? В крематории, что ли?» «Как придется». Красавица беззаботно улыбалась, глядя на меня с материнским превосходством. «Можно в крематории, можно в котельной, можно растворить в кислоте. У обалдуюшки много способов избавиться от старья». «И зная все это, вы согласились выйти за него замуж?» «Мы даже в церкви венчались», — с гордостью сообщила Изаура. «Как же это модно! Некоторые из нас крестятся по нескольку раз. Считается хорошей рекламой». «Согласилась я, Витенька, потому же, почему и ты согласился. Дескать, вдруг пронесет, а денежек подколымлю. Теперь знаю, не пронесет. И ты, Витенька, не надейся, он следов не оставляет». От ее обычной игривости не осталось и следа. Рассудительная речь текла грустно, как на похоронах, на наших поминках. Ну, меня она не напугала, нет. Не хватало еще верить на слово многоликой профессионалки. Правда, волчонок тоски заскребся под сердцем, но он и без того копошился там третью неделю. «Сударыня», — начал я с унылой гримасой, — «все, что вы говорите, тем более наталкивает на мысль, что нам лучше постеречься. В доме полно ушей и глаз, ну, как донесут. Успокойся, он и так все про меня знает. Только я ему не баллонка ручная. Витенька, а может, у тебя другая ориентация? Вроде не похоже. Глазенки-то масляные. Я нормальный. Всегда готов соответствовать, но Витька — сволочь!» — вспылила Изаура Петровна. «Не хватало еще, чтобы я навязывалась. Кто ты такой? Я с клиентов по 500 баксов в час брала и считалась дешево. А ты будешь целку из себя строить?» «Никого я не строю, Изаура Петровна. Почитаю за честь, что обратили внимание. Только вы девушка отчаянная, беззаветная, а я мужичок трусоватый, привык жить с оглядкой. Но, коли твердо решили, давайте устроимся где-нибудь в городе, подальше от соглядатаев». «Еще чего!» — фыркнула Изаура. По свиданиям мне бегать некогда, я мужняя жена». Около беседки, словно ниоткуда, возникла сгорбленная фигура садовника Пал Палыча. Разговор наш прервался. Но я понимал, что пока она не удовлетворит свой каприз, не оставит в покое, что подтвердил свирепый какой-то голодный взгляд, которым Изаура одарила меня, убегая. Пал Палыч перегнулся через перегородку беседки и на английском языке попросил сигаретку. В который раз я ответил по-русски, моих знаний английского не хватало, чтобы свободно болтать, что нахожусь в завязке, поэтому не ношу сигарет. «Да-да, естественно, прошу прощения», — забормотал Пал Палыч, пугливо озираясь. Он явно хотел сказать еще что-то важное, но не решился, заметив двух охранников с автоматами, совершающих обход территории. Еще раз извинился неизвестно за что и сгинул в кустах можжевельника. С некоторыми здешними обитателями, и в первую очередь именно с Пал Палычем, бывшим профессором юрфака, у меня уже сложились приятельские отношения, которыми я очень дорожил. Вживание в незнакомую среду, точнее, выживание в ней, предполагает такого рода контакты. «Человеческий фактор», как любил говаривать Горби, подписывая разорительные соглашения с иноземцами. С Пал Палычем мы сошлись на том, что оба испытывали ностальгию по разрушенной великой цивилизации, которую демократы прозвали «совковой». Литература, музыка и даже многожды преданная анафеме сталинская архитектура все-все вызывало у нас сопли умиления. Пал Палыч был старше почти вдвое и сперва думал, что я над ним посмеиваюсь, но когда убедился в моей искренности, чуть не прослезился, сказал с горечью: «Ох, Виктор, хотел бы я, чтобы мой сын вас послушал». «А что с ним?» — спросил я, заранее угадывая ответ. «Ничего особенного. Торгует тряпками в бутике. Меня считает мастодонтом. Правда, когда Леонид Фомич взял меня садовником, снова зауважал. А мне такое уважение». «Пал Палыч, а как вы познакомились с Обалдуевым?» «О, курьезный случай, но не могу рассказать. Не мой секрет». Как все истинные интеллигенты минувшей эпохи, он был пуглив и трепетен. На его лице словно навеки застыло выражение: «Ох, придут за нами, не сегодня-завтра, обязательно придут». Повсюду им мерещилась кожаная куртка чекиста или, как нынче, окровавленный нож бандита. По-доброму отнесся ко мне и управляющий поместьем Осип Федорович Мендельсон, старательно изображавший чопорного англосакса, на самом деле был он из обрусевших немцев с солидной примесью удалой еврейской крови. Первые дни я его сторонился, полагая не без оснований, что о каждом моем неверном шаге он непременно доложит хозяину, но как-то вечером в каминном зале мы неожиданно разговорились за пинтой горького эля, попыхивающего дымком. У нас нашлись общие интересы, и он, и я в свое время отдали дань учению Рериха Блаватской, потом разочаровались в нем, и сейчас оба тяготели к традиционным христианским ценностям. Меня поразило, как он небрежно, вроде бы ни к селу, ни к городу, заметил: «Вы, Виктор Николаевич, умеете ловко приспосабливаться к собеседнику, меняете типажи, но не утруждайте себя понапрасну. При дворе господина Обалдуева это ни к чему». «Что вы имеете в виду, Осип Федорович?» — растерянно спросил я, задетый не столько смыслом фразы, сколько озорной искрой, блеснувшей в черных глазах. «Да уж что, Виктор Николаевич, что как ни силься, судьбу не объедешь на кривой. Господин Обалдуев для всех нас и есть общая судьба». «Допустим, так. Но с чего вы взяли, что я меняю личины?» «Не смущайтесь, Виктор, это естественно. Кто не умеет приспосабливаться, тот для жизни непригоден, бракованный материал. В соответствии с законами природы и звери, и рыбы, и растения все так или иначе маскируют свою истинную сущность, меняют цвета, запахи, даже размеры. Завел я речь об этом единственно из дружеского чувства, чтобы вы поняли, здешнее наше положение не требует дополнительных усилий для самосохранения. Напротив, чем натуральнее будете себя вести, тем скорее заслужите расположение Леонида Фомича. Это так важно? Заслужить его расположение? А как же? Мендельсон посмотрел на меня так, будто пытался понять, не шучу ли я. Во-первых, он нам платит. Во-вторых, никому я не пожелал бы испытать на себе его гнев. Всегда, разумеется, справедливый, но ужасный. В таком духе, с затейливым подтекстом протекали наши беседы, даже на отвлеченные темы, допустим, о некоторых христианских догматах, которые мы трактовали по-разному. Осип Федорович был непростой человек, мне ни разу не удалось заглянуть в его прошлое, где, вероятно, было много темных пятен, если судить по случайным оговоркам. Вдобавок он, конечно, наушничал, но это как бы входило в обязанности управляющего, тут не на что было обижаться». Но погубить меня он не хотел, в этом я был уверен. «Захоти...» Не сомневаюсь, давно сделал бы.